Глава 16. Магистр Дамиан пришел неожиданно. Мы к тому времени уже вернулись к себе, в резиденцию, и жили дома. Поужинал вместе с нашей семьей, и родители даже не высказали удивления, когда я вышла с ним в сад. Мы медленно брели по садовым тропинкам, под птичьи трели и последний привет заходящего солнца. Вам не кажется, что воздух плотнеет от вечерней росы? Я как будто могу его потрогать. Скорее, это цветочные запахи, под закат природа хочет насытить ими мир, ведь неизвестно, что произойдет ночью и наступит ли утро. Весна на исходе. В беседке магистр посадил меня к себе на колени и так и просидел, уткнувшись лицом мне в шею до заката, просто обнимая. Солнце село. Я знаю, посидим еще. Темнота спустилась, туман обнял нас своим свежим, приятно влажным занавесом. А нам было уютно, этот мир только наш в эту минуту, один на двоих. Вы знаете, София, я же вырос у ассасинов. Я постаралась не шевелиться и не спугнуть этот миг откровения. Это было на востоке, возле города Исфахана. Был такой город. Магистр замолчал, ушел мыслями куда-то далеко от меня. Я ждала, знала, что вернется. Я не ведал, кто я и откуда, родителей не помнил. Жил на улице. Таких детей, как я, было много. В тех местах как раз отбушевала война. Сироты мы или нет, мы даже сами не знали. Поесть удавалось, если украл, или добрые люди накормили. Мне помогало то, что я мог вызывать огонь. Так и ночью согреться можно было. И на базарных днях и праздниках подзаработать монет, выступая на потеху народу. Так-то меня старик и заприметил. Это позже я понял, что маг. А тогда сказали, что их бог благословил меня, и теперь я должен служить ему. Я старался. Пещеры в горах, где мы жили, стали моим первым домом. Там же появились первые друзья. Я оказался самым сообразительным, мне легко давалось обучение грамоте, и я начал читать взахлеб. А книг было много. Старик знания считал священными и выделял среди прочих. Это меня и спасло. Все, что мы делали, было во имя мира и бога, а значит, любое действие было верным. Я был послушным и благодарным. Задания я получал не такие, как все. Я редко прятался во тьме. Наверное, правильно будет сказать, я прятался на свету. Например, уже в 14 я служил магом при правителе города Исфахан. Докладывал лично старику о всех политических ситуациях и при дворе, и вовне его, все, что было доступно. А доступно мне было многое. Конечно, мой кругозор сильно отличался от кругозора моих друзей. Тех детей, с кем я вырос в пещерах. Как-то раз, после долгого отсутствия, я вернулся и после доклада старику пошел искать друзей. И нашел их. Магистр снова замолчал, и я поняла, что ему тяжело вспоминать. Глубоко в пещерах есть место. Место для пыток. И пытают там не врагов. Они называли это обучением воли. Когда я нашел их, трое мальчишек лет 13 умерли. Их тела не смогли вынести избиений. Их просто забили камнями. Двое, мои ровесники, были живы. Они проходили эти пытки уже неоднократно. Один сошел с ума прямо при мне, другого рвало собственными кишками. «Но зачем?» Магистр невесело усмехнулся. «Если при сильных мучениях вливать в человека особую концентрацию каннабиса, он будет подчиняться любым приказам, даже если ему скажут убить родную мать, он это сделает. Так готовили полевых воинов». Заменяя человеческую волю приказом. И что ты сделал? Спалил там все и ушел. Пламя после моего ухода бушевало там еще больше недели. Люди из сел внизу горы решили, что вулкан проснулся. Всех спалил? Нет. Только особые места. Знаю, это не было решением проблемы. Но тогда я не мог по-другому. Это был единственный мой дом. Я обняла его крепче и прошептала. Не жалей, что не уничтожил всех. Ты правильно не смог. Если бы смог, ты стал бы, как они. Магистр чуть отодвинулся и всмотрелся в мои глаза. Иногда ты говоришь слишком мудрые вещи. Я люблю тебя. Эти слова сорвались с моих губ так легко. Выйдешь за меня? Нет, я улыбнулась. Сколько раз он еще задаст этот вопрос? Следующие дни потянулись цепочкой странных событий. И хотя сама я не была... активным их участникам, эти события впоследствии приобрели для меня большое значение. В эти времена сама я пребывала в роли пассивного зрителя. Несмотря на все мои усилия и бурную деятельность, я не достигла своей цели, не нашла воплощения темного бога. Да, мне удалось спасти семью Деметрия и помочь поймать ассасинов. И это изменило ход событий. Но все мои ниточки к темному богу привели меня в тупик. Поэтому сейчас, прежде чем действовать, я решила наблюдать. В первые дни войны в столице стало много суеты. Ее облик и атмосфера изменились. Ушло непринужденное веселье, праздно гуляющие люди пропали с ее улиц. Вместо этого к восточным воротам потянулись военные отряды и повозки с продовольствием. Гемерий был задействован в создании оборонительных сооружений, и его тоже часто не было дома по несколько дней. Фракийское посольство, задержавшись по просьбе магистра, все-таки приняло решение уехать. Только принц Александр, несмотря на занятость, забегал к нам время от времени. Чем сильно беспокоил матушку, она считала, что принц ухаживает за мной таким образом, и скоро из-за меня они разругаются с магистром. Она так беспокоилась, что я решила поговорить с принцем. Он удивил меня. «Скажу честно, София, вы мне нравитесь, и я желал бы, чтобы в будущем вы стали моей женой. Но я не буду давить на вас. Вижу, что пока вы испытываете ко мне лишь дружеское расположение. Однако я хочу надеяться». После этого разговора мне стало неловко находиться в обществе принца, и то, что случилось потом, как ни грустно об этом говорить, сыграло мне на руку. Мы почти перестали видеться. С восточной границы пришло сообщение, что в сражениях за город Никея погиб принц Максимилиан. Александра император призвал к себе, и тот практически перестал покидать дворец. При дворе тоже было неспокойно. Казалось бы, война должна была всех сплотить, но интриги продолжали будоражить двор. Обнаружилось, что родня наследной принцессы забирала себе большую часть казны, которую направляли на военные нужды. Определил на эти должности их сам наследник. Это стало последней каплей для императора, и он лишил его права на трон. Принцессу и ее родню сослали, и, казалось бы, хватит уже бед, но умер от разрыва сердца принц Юлиан. Болел он давно, и это не стало неожиданностью. Но потерять двух сыновей и наследника в течение столь короткого времени... Народе стали поговаривать, что проклятие пало на императорский дом. «София, я прошу вас по возможности сократить встречи с Александром». Магистр сегодня выглядел крайне напряженным. Я бы даже сказала, непривычно взвинченным, что для всегда сохраняющего хладнокровие мужчины было редкостью. «Мы и так перестали видеться». «Мы! Вы понимаете, как меня бесит, когда вы говорите «мы» о ком-то другом?» «Дамиан!» «Я знаю, что вы под этим ничего не имели в виду. Но, София, давайте поженимся. Это сильно все упростило бы. Почему вы мне все время отказываете?» Что я могла ему сказать? Что я могу покинуть это тело и эпоху? Что София, которую он знает, может исчезнуть? Да, я хочу остаться и быть с ним, но позволить это себе не могу. «Простите меня, Дамиан. Я отвечу вам позже. Сейчас у нас и так много дел. Позже я обязательно вам все расскажу». «Позже. Может быть, поздно». Если бы в тот момент я решила по-другому, если бы я все ему рассказала, или если бы ответила «да» на вопрос о замужестве, или если бы он мне рассказал причины своего беспокойства, дальнейшие события развивались бы по-другому. Как часто от наших решений сегодня зависит будущее? Как много несчастий не случилось бы в мире, если бы мы не скрывали ничего друг от друга? «Мы все еще не можем уехать», — Монтея с братом зашли ко мне жаловаться на жизнь. «Третий раз мы откладываем отъезд». Мой белокурый друг бегал по моим покоям и, как всегда, пытался выплеснуть свое несогласие и на словах, и на деле. «Сначала меня просили задержаться из-за какой-то мифической опасности. Хорошо, я согласился, потому что магистр попросил. Затем из-за военной угрозы. И что сейчас?» Александра сделали наследником престола, и нам нужно обязательно присутствовать на церемонии. Ну, повод достойный. Согласен. Но, София, нам нужно быть дома. В такое время наша страна нуждается в нас. Церемония назначена? Через неделю. Император торопится, надо укрепить позиции, в народе неспокойно. А это значит, что мы тут пробудем еще целую неделю, даже больше. Принц, весь в растрепанных чувствах, упал в кресло. «Монтея, я хотела вас спросить, вы чувствовали что-то последнее время?» «Вы имеете в виду темного мага?» «Как ни странно, и да, и нет. Я не ощущаю какую-либо конкретную точку силы. Или, как было раньше, место, где используют магию. Но что-то тут не то. Чувствую, что его следы повсюду и в то же время нигде. Я не знаю, что это такое». как будто его сила окутала весь город, но только очень тонким покрывалом. «Да», — Мантея задумалась, — «наверное, это будет верным определением». «Может, поездим по городу эту неделю, пока вы здесь? Можно попытаться послушать ткань мироздания. Возможно, мы так найдем его». «Это не опасно?» — Торелла сразу стал серьезен. «Нет, мы просто ищем магию и ее отголоски». «Особо много времени на прогулке у нас не было, ведь надо было готовиться к церемонии посвящения нового наследного принца. По негласному распоряжению императора все должно быть очень пышно и роскошно. Ему нужно вселить в народ уверенность в императорский дом. Поэтому дома почти не бывало. Я то в лавках на примерках, то мы с Монтеей и Торелло, куда ж без него, ездим по городу». До церемонии оставалось буквально пара дней, когда нас посетила дворцовая делегация. Важный, от своей значимости церемониальный дворцовый распорядитель торжественно вручил отцу свиток, увешанный императорскими печатями. К сожалению, до того, как вручить, он его официально зачитал. «Прекрасная госпожа София Валентина Августа из семьи Комнии одобряется его императорским величеством за ее несравненную красоту, скромное воспитание и блестящий ум, и была лично им избрана для участия в церемонии посвящения в качестве невесты наследного принца Александра».